В этом сомнения нет, но не могла. Я чувствовала полный упадок сил. Ноги у меня подкашивались. Она сидела, а я стояла. Она потянула меня к себе. Я боялась на нее упасть и ушибить ее. Я села на край ее кровати и сказала ей: «Матушка, не знаю, что со мной, мне дурно». «И мне тоже», — ответила она. «Приляг, это пройдет, это пустяки». В самом деле настоятельница успокоилась, и я тоже. Мы обе были в изнеможении. Я опустила голову на ее подушку, она склонила голову на мои колени и прижалась к моей руке. В таком положении мы оставались несколько минут. Не знаю, о чем она думала, я же ни о чем не могла думать. Я была совершенно без сил. Мы обе хранили молчание. Настоятельница первая нарушила его и сказала: «Сюзанна, судя по тому, что вы мне говорили о вашей первой настоятельнице, она, по-видимому, была вам очень дорога. Очень. Она любила вас не больше, чем я, но вы ее больше любили, не так ли? Я была очень несчастна, она утешала меня в моих горестях. Но откуда у вас такое отвращение к монастырской жизни, Сюзанна? Вы от меня что-то скрываете». «Вы ошибаетесь, матушка. Не может быть, чтобы вам такой очаровательный, а вы полны очарования, дитя мое, вы даже сами не знаете, как оно велико, не может быть, чтобы вам никто не говорил об этом». «Мне говорили». «А тот, кто вам говорил, вам нравился?» «Да». «И вы почувствовали склонность к нему?» «Нет, нисколько». «Как? Ваше сердце никогда не трепетало?» «Никогда». «Сюзанна, разве не страсть, тайная или порицаемая вашими родителями, причина вашей неприязни к монастырю?» «Доверьтесь мне, я снисходительна». «Мне нечего доверить вам, матушка». «Но все же скажите, что вызвало в вас такое отвращение к монастырской жизни?» «Сама эта жизнь. Я ненавижу весь ее уклад, обязанности, которые возлагаются на нас. Затворничество, принуждение. Мне кажется, что мое призвание в другом. Но почему вам это кажется?» «Потому что меня гнетет тоска, я тоскую. Даже здесь?» «Да, матушка, даже здесь, несмотря на всю вашу доброту ко мне. Быть может, в глубине вашей души рождаются безотчетная тревога, какие-нибудь желания?» «Нет, никогда». «Верю. Мне кажется, что у вас спокойный нрав. В достаточной степени. Даже холодный. Возможно. Вы не знаете мирской жизни? Я мало ее знаю. Чем же она привлекает вас? Не могу сама себе уяснить, но, вероятно, в ней есть для меня какая-то прелесть. Не сожалеете ли вы о свободе?» «Конечно. А может быть, о многом другом?» «О чем же именно?» «Друг мой, говорите откровенно, хотели бы вы быть замужем?» «Я бы предпочла замужество моему теперешнему положению, это несомненно». «Откуда такое предпочтение?» «Не знаю». «Не знаете? Но скажите мне, какое впечатление производит на вас присутствие мужчины?» «Никакого. Если он умен и красноречив, я слушаю его с удовольствием. Если он хорош собой, это не ускользает от моего внимания. И ваше сердце остается спокойным?» До сих пор оно не знало волнений. «Даже когда их страстные взгляды ловили ваши, разве вы не испытывали?» «Ну, иногда я испытывала смущение. Я опускала глаза. И ваш покой не был нарушен?» «Нет». «И страсти ваши молчали?» «Я не знаю, что такое язык страстей». «Однако он существует». «Возможно». «И вы не знакомы с ним?» «Не имею о нем понятия». «Как? Вы? А ведь это очень сладостный язык. Хотели бы вы узнать его?» «Нет, матушка. А для чего он мне?» «Для того, чтобы рассеять вашу тоску». «А может быть, он усилит ее? И к чему может послужить этот язык страстей, если не с кем говорить?